Местная политика – деньги тоже немалые. Федор Стрелков, выйдя из кабинета Сидорина, направился не в свой кабинет, смежный с кабинетом губернатора, а в кабинет первого заместителя губернатора, находившийся в другом крыле П-образного здания областной администрации. Здание бывшего обкома партии, где Федор Стрелков работал еще инструктором, в то время как нынешний хозяин области Сидорин возглавлял машиностроительный завод. Кабинет губернатора находился на втором этаже, в центральной части здания. Окна кабинета выходили во двор. Кабинеты заместителей губернаторов располагались также на втором этаже, но в боковых крыльях. При этом окна их кабинетов выходили на примыкающие к центральной площади улицы. На улицу выходили также окна кабинетов всех отделов, в которых круглосуточно кто-нибудь дежурил. Сидорину очень нравилось, когда народ видел, что власть не спит, а круглые сутки работает на благо этого самого народа. Эта мода, заведенная в областной администрации, потихоньку распространилась и на все остальные областные учреждения. Сидорин, который не реже двух раз в месяц улетал в московские командировки и всегда исключительно первым утренним рейсом, любил, проехав в 7 часов утра через центр города по дороге в аэропорт, обнаружить, что в каждом казенном здании хотя бы одно освещенное окно. Для того, чтобы угодить Сидорину, руководство местного управления ФСБ даже кабинет дежурного по области переместило на первый этаж своего здания с окнами на площадь, которая носила, естественно, имя Дзержинского. Надо сказать, что волна повсеместных переименований, имевших место в Москве и Ленинграде, Петербурге, так и не докатилась до их области. Вернее, докатилась, но уже в виде чрезвычайно слабой ряби. Переименован был только областной краеведческий музей, носивший почему-то имя Максима Горького, никогда в их области не бывавшего. Теперь музей носил имя Анисима Курилова, лесозаводчика, купца первой гильдии, собирателя всяческих древностей, который в 1879 году и основал этот самый общедоступный музей на базе своих личных коллекций. Федор Стрелков вошел в кабинет первого заместителя губернатора Ивана Пантелеевича Другина, которому, согласно графику, выпало дежурить по области в ночь с пятницы на субботу. Обменявшись дежурными приветствиями, Стрелков и Другин уселись в кресло около маленького журнального столика в углу кабинета. На столике стояли две большие чайные чашки с блюдцами, электрический чайник, заварной чайник, вазочки с печеньем и конфетами местной кондитерской фабрики. Над письменным столом Другина висела цветная фотография президента России в металлической рамке под стеклом. На боковой стене, напротив окон, стояла стенка с различными подарками, сувенирами и макетами. В нише посередине этой стенки помещался областной герб, выполненный в виде искусно вышитого ковра. Рядом с ковром стоял флаг области. В простенке между окнами, над журнальным столиком, около которого сейчас сидели Стрелков и Другин, висела небольшая икона с изображением Серафима Саровского. Под этой иконой в застекленной рамочке хозяин кабинета повесил стилизованные под старорусские письмена изречения святого. Изречения эти Другин, даже не будучи верующим, искренне разделял как государственный чиновник. Были среди них и такие слова: «Надобно всеми мерами стараться, чтобы сохранить душевный мир и не возмущаться оскорблениями от других. Не входить в начальственные дела и не осуждать оные. Исполнять законные требования начальников. Законы государства чтить».